Глава 4. ЧК собирает гостей. Лена Томская вышла на пути, попыталась приноровиться к ходьбе по шпалам. Получалось не сразу, но потом она зашагала довольно быстро. Не так страшен черт, как его малюют, и не так страшны туннели, как о них болтают. Метро просто проверяет тебя на прочность. Стоит поддаться страху, и ты уже никогда не вылезешь за пределы станции. А если с первых минут докажешь, что ты не из робкого десятка, то подземка принимает тебя и перестает пугать. Девушка ускорила шаг. Если чудовища существуют, то живут они не здесь. Блуждающие зеленые огоньки, о которых рассказывают пришедшие в поле скупцы или бродячие мертвецы, пустые, как барабан, потому что их внутренности сожрали то ли неведомые твари, то ли туннельные крысы, существуют лишь в больном воображении тех, кто не стал для метро своим, кто не выдержал первого испытания. А она выдержала. Совершенно успокоившись, Лена продолжила путь. Но очень скоро ей начало казаться, что позади кто-то есть. Существо, которое приноравливается к ее шагам, стараясь не быть услышанным. Несколько раз девушка оборачивалась назад и старательно ощупывала темноту лучом фонарика. Мертвецы все-таки существуют? Вскоре Лена запугала себя окончательно. Как ни гнала она от себя мысль о преследователе, шорох чужих шагов слышался все явственнее. Его уже нельзя было ни игнорировать, ни списать на галлюцинацию. Вывод: позади шел тот, кто не хотел быть замеченным. С каждым шагом Елена все меньше верила, что встретит на полянке своего мужа. Обычно тот подписывал послание к ней формально «Томский», а она свои к нему «Томская». Такая у них была игра меж собой. Почему она не насторожилась, увидев монограмму «Т»? Решила, что Толя просто слишком спешил. Почерк был его, кажется, его. За спиной раздался хруст щебня. Стиснув зубы, чтобы не закричать, девушка резко обернулась, направив фонарь на источник шума. На этот раз преследователь не успел спрятаться или уже не считал нужным сохранять инкогнито. На рельсах позади нее стоял высокий человек в длинном прорезиненном плаще темно-серого цвета. Надвинутый на лоб капюшон затенял лицо, превращая его в черную дыру. А может, дело вовсе не в капюшоне? Может, существо это вовсе не имело лица? Может, оно явилось из параллельного мира обители призраков, блуждающих зеленых огоньков и мертвецов, тщетно разыскивающих свои внутренности? Лена даже не пыталась заговорить с безликим монстром. Она сразу решила прорываться на полянку, повернулась и ринулась к спасительной станции. Однако впереди ее ждали еще двое в сером, в таких же длинных плащах, с надвинутыми на лицо капюшонами. Они одновременно шагнули к девушке, протягивая к ней руки. Елена чудом вывернулась и бросилась бежать по туннелю к полянке. Вскоре волнистые ряды кабелей на стене слегка изменили положение. Теперь они плавно пошли вверх, и это означало, что станция совсем близко. Еще через миг Лена увидела путевые стены, облицованные светло-серым потрескавшимся мрамором, и край платформы. Когда она карабкалась наверх, из темного туннеля донесся жуткий звук, хриплый и отрывистый, как собачий лай. То ли на полянке не оказалось, там вообще никого не было. Чудовища могли делать с ней все, что им вздумается. В отчаянии Лена метнулась в самый конец станционного зала, чтобы прижаться спиной к стене и встретить опасность, защищенной хотя бы с тыла. Она рванулась к знакомому панно, но замерла, парализованная ужасом. Вместо лиц у трех членов молодой семьи были черепа, в пустых глазницах которых торжествующе вспыхивали зеленые огоньки. За спиной раздались шаги. Лена обернулась. Безликих монстров было уже не трое. К ней приближалась целая толпа чудищ. Они завывали на разные голоса и вытягивали вперед руки в черных перчатках. «Эй, ты, вставай!» Елена вздрогнула от громкого лязга, медленно выбираясь из кошмарного тревожного сна. «Ишь, разлеглась, сучка!» — буркнул охранник. «Встала и пошла! Комендант ждет!» Нет, не сон. В туннеле на нее действительно напали люди в серых плащах. Только вот до полянки Лена на самом деле так и не добралась. На этой платформе Лена оказалась не впервые. Но в прошлый раз она почти ничего не разглядела. Похитители вкололи ей какую-то дрянь, и всю дорогу до Берелага девушка провела в дурмане. Теперь концентрационный лагерь Красной линии предстал перед ней во всей красе. сваренные из толстых стальных прутьев клетки, были втиснуты между белыми колоннами и занимали почти всю платформу, оставляя узкий полутораметровый проход. В каждой клетке имелась небольшая решетчатая дверца, снабженная хитрым винтовым замком. Освещалась станция электричеством, но на нем здесь явно экономили. Подвешенные на кабеле под потолком лампочки-груши светились едва ли не в четверть накала. Лене с трудом удалось рассмотреть узников. Изможденные люди сидели и лежали на полу. Почти никто не реагировал, изредка из дальних углов клеток доносилось тихое перешептывание. Появление на платформе девушки не вызвало у несчастных никаких эмоций. В основном в Берилаге томились обычные люди, но в одной из клеток Лена заметила пару горбунов, в другой – несколько карликов, которых поначалу приняла за детей. Оказавшись на середине платформы, Томская поняла, что большинство клеток сообщалось между собой посредством коридоров, образуя большие камеры. В каждой из таких общих камер сидели по несколько десятков человек. Надписей было мало. Кроме названия самого лагеря, на путевой стене имелся столб с указателями, из которых следовало, что Берилаг разбит на две части – лагерь строгого режима и зону для спецпоселенцев. Елена так и не смогла понять, чем именно отличаются зоны. Те же винтовые замки на низких решетчатых дверцах, те же изможденные лица и никакого намека на различие режимов. Еще одну интересную подробность девушка отметила, поднимаясь в вестибюль станции. Пути по обе стороны платформы были завалены вровень с полом станционного зала, плотно утрамбованным строительным мусором, а входы в туннели защищены стальными воротами. Тут же были огневые точки, устроенные из мешков с песком. Высовывавшиеся из них стволы пулеметов смотрели в разные стороны. Таким образом, охранники в камуфляжной форме с красными нарукавными повязками имели возможность простреливать всю территорию концлагеря, оставаясь недосягаемыми для пуль неприятеля. Берилаг казался неприступным. «Руки назад! За спину!» Приказ охранника напомнил Елене о том, куда она идет. Девушка ослушалась. Обернувшись, она презрительно взглянула на конвоира и принялась поправлять растрепанные волосы. Охранник подтолкнул непокорную пленницу к двери в стене из красного кирпича. «С ЧК разговаривать вежливо. Обращаться, товарищ комендант, на вопросы отвечать «да» или «нет». «ЧК? Что это такое? Чрезвычайная комиссия?» Успела подумать Лена, прежде чем конвоир распахнул перед ней дощатую дверь. Сделав два шага вперед, Томская очутилась в помещении, освещенном только тусклым огоньком керосинки. Стеллажи с рядами каких-то банок, кресла. Посередине письменный стол. Пленница решила, что хозяин кабинета еще не пришел. Но в эту секунду за спиной щелкнул выключатель, и она зажмурилась от яркого электрического света. «Ага, вот значит, как выглядит комсомолка, предавшая партию», — произнес кто-то хриплым голосом. «Мила, очень мила. Ничего не скажешь. Разрешите представиться. Чеслав Корбут, здешний комендант и ваш покорный слуга». Услышав фамилию Корбут, Лена непроизвольно вздрогнула. Когда глаза привыкли к свету, она внимательно рассмотрела начальника Берилага. На плече у высокого худощавого мужчины с длинными рыжеватыми волосами удобно устроился пушистый зверек с шестью лапками. ЧК бережно опустил его на пол. «Погуляй, шестера. Мне нужно поболтать с нашей гостьей». Комендант занял свое место за письменным столом, и Елена вдруг поняла, что лицо этого человека ей смутно знакомо. Где-то она его видела, но где? Большую часть своей жизни девушка провела на центральных станциях Красной линии, где Берилаг казался просто страшной сказкой. Повстречать ЧК она могла только разве на митингах? Впрочем, вскоре внимание девушки тут же переключилось с коменданта на стеллажи за его спиной. Рассмотрев содержимое банок, она вздрогнула, и тут же к горлу подступила тошнота, а голова закружилась. Из нескольких банок на нее глядели сквозь пленку век мертвенными глазами заформалиненные человеческие зародыши. «Что, страшно?» – насмешливо спросил ЧК, пристально глядя в глаза пленницы. Мало кому удавалось выдержать его тяжелый взгляд, но у Елены получилось. Первым отвернулся Корбут. «Вы изменили делу партии, перешли на сторону идеологического противника, — заговорил он. «И будете наказаны. Жестоко наказаны, по заслугам. Однако я не зверь, поэтому изыскал возможность выделить вам отдельную камеру. По здешним меркам номер люкс. Вы не против, если иногда вас будут посещать с ночными визитами наши лучшие охранники?» «Да пошел ты!» Елена справилась с приступом тошноты и обрадовалась тому, что может говорить четко и внятно. «Когда сюда придет Томский, в бордель запрут тебя самого. Ты уже покойник, понял?» «Что ты знаешь о покойниках, дура?» — зашипел комендант. «И что ты знаешь обо мне?» Дрожа от возбуждения, он встал и приблизился к стеллажу. «После устроенной тобой заварухи тело моего отца так и не нашли. Его гробом стала эта банка. Смотри сюда!» Числав сорвал покрывало с самой большой емкости. Увидев обезображенную голову профессора Корбута, Елена машинально схватилась руками за живот. Глаза у нее закатились, и она рухнула на пол. Из-под стеллажа вынырнула шестера. Она обнюхала девушку, а потом лизнула ее в бледную щеку, чем несказанно удивила хозяина. Почувствовав укол ревности, Числав бережно накрыл банку тканью. Реакция Елены доставила ему удовольствие. Он наклонился, поднял с пола шестеру и сказал ей на ухо. «Это просто обморок. Скоро пройдет». Худой седовласый старик с длинной бородой патриарха и собранными на затылке в хвост волосами стоял на коленях перед маленькой картонной иконкой, освещенной трепещущим светом горящего фитиля, вставленного в жестяную плошку с машинным маслом. Тонкая ткань долгополого, похожего на рясу балахона, не защищала от маленьких камней, устилавших пол комнатушки. Они впивались в ладару, в колени, но за долгие часы, проведенные в молитвах, кожа на них загрубела настолько, что старик почти не ощущал боли. Только легкое покалывание, помогавшее не отвлекаться от занятия, которому Владар посвятил последние 30 лет. Годы, избороздившие лоб глубокими морщинами, обесцветившие некогда голубые глаза и выбелившие голову, сделали Владара умудренным опытом человеком, но не приблизили к цели. Порой ему казалось, что Бог совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Но стоило только обратиться к нему с мучительно сложными, наболевшими вопросами, как Создатель снова становился недосягаемым. И опять приходилось брести на свет очередной призрачной надежды. Первое и последнее послание, заставившее пуститься в полное лишение и разочарование путь, Владар получил в Средней Азии, там, где беспощадно палило солнце, добела выжигая горные вершины. Место, где это случилось, кто-то из коллег-ученых окрестил периметром. Название прижилось, как и фраза «выйти за периметр». Сотрудники секретного НИИ, проводившие эксперимент, иногда выбирались за периметр. Жители затерянного в горах кишлака, попавшего в периметр, такого права не имели. Их вообще никто ни о чем не спрашивал и с Декларацией прав человека не знакомил. Просто в один прекрасный день территорию в 5 квадратных километров оцепили войска, и выйти за периметр стало возможным только по спецпропуску. Местные жители почти не говорили по-русски и редко покидали свой кишлак. Поэтому не слишком обеспокоились неожиданной изоляцией от внешнего мира. Да и вряд ли кто-то из этих смуглых людей в цветастых халатах и украшенных затейливым орнаментом тюбетейках вообще понял, что произошло. Если в первые дни аборигены еще наблюдали за суетой людей из большого города у палаток, то потом утратили к приезжим всякий интерес. Эксперимент начался, и местные жители исчезли. Стихли крики пастухов, гнавших баранов на высокогорные пастбища, перестали дымиться печи-тандыры, в которых аборигены выпекали свои пресные лепешки. Это обстоятельство никого не удивило. Поставленный опыт давал прогнозируемые результаты. Требовалось их проанализировать и занести в отчеты. Доказать партии и правительству, что затраченные усилия и вложенные средства не пропали даром. Все шло по плану, и повисшую в периметре тишину нарушало только рычание двигателей военных грузовиков. Пребывая в твердой уверенности, что приносит родине пользу, Владар, а тогда еще Владимир Кольцов, работал как одержимый. Наиболее оригинальные решения приходили к нему во сне. Возникшие идеи требовалось срочно занести на бумагу, и самым удобным временем для этого было раннее утро. Сидя на складном стульчике у палатки, он увлеченно рисовал в ежедневнике многоугольники бензольных колец. Однажды Владар так углубился в расчеты, что не сразу заметил, как к нему кто-то подошел. Он поднял голову, только когда услышал лепет ребенка. Черноглазое, похожее на смуглого ангелочка существо с забавными, спадающими на лоб черными прядками волос, пыталось привлечь внимание бородатого дядьки с блокнотом в руке. Босоногая казашка лет 5 пришла с матерью, ведя ее за руку, и Кольцов сразу понял, почему заговорить с ним пытается не сама женщина. Блокнот и ручка упали на песок. Девочка привела мать потому, что та была не в состоянии идти куда-либо самостоятельно. Вирус действовал, как и полагается, безжалостно и безупречно. Ноги и руки женщины распухли, как колоды. Казалось, еще чуть-чуть, и покрасневшая кожа не выдержит, лопнет, забрызгав все вокруг зараженной кровью. Глаза у женщины превратились в узкие щелки, а из уголка рта на подбородок стекал тонкий ручеек слюны. Кольцов, хоть и был защищен от заражения антидотом, вынести этого зрелища не мог. Он собирался броситься к женщине, но вместо этого рухнул на колени. На четвереньках вполз в палатку, отыскал респиратор, потом вернулся к девочке и нацепил маску ей на лицо. Однако та сорвала респиратор и заговорила на родном языке, показывая на мать и протягивая к ученому грязные ручонки. Кажется, просила помочь. Владар же, не отрываясь, смотрел на кулачок малышки. В нем что-то было зажато. Девочка что-то принесла. Кольцов присел на корточки, погладил девочку по прямым смоляным волосенкам и, завладев ее рукой, разжал пальцы. Потом мать с дочерью ушли. Медленно двинулись по узкой, поднимающейся к вымершему кишлаку дороге навстречу выползающему из-за горных вершин солнцу. Босоногая малышка увела умирающую мать домой. Когда они скрылись за поворотом дороги, Владар зашел с рыданиями и принялся топтать свой блокнот. От сознания собственного бессилия, от невозможности исправить то, к чему приложил руку. От того, что до конца своих дней обречен вымаливать прощение у Бога и людей. Давая согласие на участие в эксперименте, Кольцов убеждал себя в том, что он теоретик. Даже когда выяснилось, что массовое производство антидота требует огромных затрат и было приостановлено, он продолжал упрямо твердить себе «все обойдется». Встреча с жертвами проекта «Немезида» опустила молодого ученого с небес на грешную землю. Владимир Дарвинович осознал, что никакой он не теоретик, а самый что ни на есть практик. Практик-убийца. Когда слезы высохли, ученый разбудил руководителя проекта и сказался больным. Вид у него был и впрямь неважнецкий, ему поверили, и в полдень Кольцов уже трясся в кузове военного грузовика, а вечером вылетел из Алма-Аты в Москву. В институте он побывал только 2 раза, когда принес заявление об увольнении по собственному желанию и когда обходил с бегунком многочисленные инстанции родной конторы. Под пристальным взглядом руководитель института и людей с каменными лицами дал повторную подписку о неразглашении государственной тайны, как будто первой, накорябанной им при приеме на эту инфернальную работу, было недостаточно. Потом была духовная семинария, и маленький приход в Подмосковье. Бывший ученый стал священником, посредником между Богом и людьми. Прихожане были им довольны. Он и сам ощущал, что помогает им. Однако себе помочь так и не смог. Бог принимал от Владара молитвы за других, но никак не отвечал на мольбы самого священника. Когда мир разлетелся на мелкие куски и люди ушли в метро, Кольцов посчитал это очередным испытанием неба лично для себя. Он продолжал искать Бога, блуждая по туннелям и станциям подземного лабиринта. Прошел через все ужасы метро, огромной клетки с запертыми в ней остатками человечества. В конце концов он попал за решетку на Чеховской. Наблюдал за тем, как нелюди, украсившие себя трехконечной свастикой, уводили на казнь тех, кто, по их мнению, засорял метро. Прислушивался к грохоту автоматов расстрельной команды, доносившемуся из туннеля, и ждал своей очереди. Но его неожиданно отпустили. Даже бесы Рейха не смогли поднять руку на того, чьей судьбой лично распоряжался Всевышний. Владар жил на Полежаевской в то самое время, когда там начали пропадать отдельные путешественники и даже вооруженные до зубов отряды. Отмеченный печатью проклятия, он был лишен права погибнуть, не заплатив по счетам. Священник ушел со станции за день до того, как все население Полежаевской сгинуло в одночасье. С тех пор Кольцов не раз и не два убеждался, и маленькие, и большие проблемы метро обходили его стороной. Он без опаски бродил там, где обыкновенный человек мог погибнуть в два счета. Пули пролетали мимо, и даже отравленные иглы людей-червя причиняли вреда не больше, чем комариные укусы. Поползли слухи о том, что он неуязвим и живет не первую сотню лет. Владар не отрицал и не подтверждал их. Он продолжал искать уединение и, наконец, нашел его подобие в боковом туннеле перегона Савеловская-Дмитровская. Очистил от залежей мусора подсобку, напоминавшую скромными размерами келью. Разложил там свои нехитрые пожитки. Ниша в стене, оставшаяся после выдранного оттуда рубильника, прекрасно подошла для картонной иконки и заправленной машинным маслом плошки с фитилем, служившей лампадкой. Когда заканчивались сушеные грибы, старик уходил в заброшенные туннели и возвращался с карманами, набитыми патронами. Их он находил в тех уголках метро, которые давно стали для обыкновенных людей запретной зоной. Мертвецы, ставшие жертвами плохих туннелей, открывали Владару тайны своей гибели и отдавали то, что им больше не требовалось. Редкие появления Владара на Савеловской производили там настоящий фурор. Жители станции смотрели на отшельника со смесью интереса и ужаса. И когда старик, нагруженный пластмассовой канистрой и мешком грибов, уходил к себе, начинались перешептывания и рождались легенды, одна невероятнее другой. В этих историях монах выступал в роли праведного старца, раскаявшегося разбойника, ставшего на путь святости. С действительностью они не имели ничего общего, а самым невероятным в жизни Владара было только одно – предмет, принесенный ему маленькой казахской девочкой. Православный крестик, непостижимым образом оказавшийся там, где его просто не могло быть. Разгадку этой тайны Владар искал, бодрствуя в молитве и забываясь коротким сном на голом цементном полу. Именно тогда к нему приходил смуглый ангелочек из далекого горного кишлака, прекратившего существование задолго до катаклизма. Девчонка уже не просила у отшельника помощи. Она выжидательно смотрела на него и молчала. Всегда молчала. Владар просыпался в холодном поту, бросался к иконе и принимался молиться сотни тысяч раз, повторяя слова, выгравированные на тыльной стороне крестика, который прятал на груди. «Спаси и сохрани». От себя добавлял «и прости». Бог милосерден. Старик чувствовал, что Господь простил его, а вот девочка, в ее черных глазенках, в осуждающем взгляде, неотступно следовавшим за ним все эти годы, не было прощения, только боль потери и вечный укор. И тут не помогали ни плач, ни раскаяние, ни ночные молитвы. Тишина в туннеле, прилегающем к жилищу Владара, была настолько полной, что любой звук был здесь событием. Отшельник легко распознавал цокот крысиных лапок по щебню, шуршание хвостов и потрескивание проседавшего бетона. Но то, что он слышал сейчас, не имело ничего общего ни с крысами, ни с привычными звуками потрескивания фитиля в лампаде. Это были шаги. Старик прислушался. По туннелю шли два человека. Люди бывали здесь и раньше, но нарушать покой отшельника, пользующегося к тому же славой колдуна, могли только те, кто сворачивал в тупиковый туннель по ошибке. На этот раз все было иначе. Шаги были уверенными, люди в туннеле шли к нему и не скрывали этого. Не вставая с колен, Владар обернулся к двери. Стоявший там здоровяк в длинном сером плаще смотрел на него, кривя пухлые губы в презрительной улыбке. Крупный изогнутый дугой нос нависал у него над губами, что придавало гостю сходство с карикатурной бабой-ягой. Сложенные на груди руки покрывали по обезьяне густые черные волосы. «Здорово, Тит!» – пророкотал носатый. «Ты что, молишься? Тухлый номер!» Владар не отвечал, наблюдая за вторым гостем, который толкнул первого в спину и вошел в подсобку вслед за ним. Это был высокий блондин в таком же сером плаще, что у первого гостя. Плащ был расстегнут, из подмышки торчала рукоятка пистолета, застегнутого в потертую наплечную кобуру. Здороваться белобрысый не стал, а сразу перешел к делу. «Мы за тобой, старик! Собирайся!» — говорил блондин с чуть слышным акцентом. «Не торопись, Киви!» Второй пришелец, прихрамывая, обошел Владара и принялся рассматривать иконку в нише. «Может, это и не он вовсе? Эй, дед, ты кто? Владар?» Старик не ответил. «Слышишь ты, Божий Атуван, не зли товарища Кабуния!» Вступил в разговор брюнет с похожим на булыжник подбородком. «Он парень нервный. Чуть что сразу в лоб!» Гиви подтвердил эту характеристику, ударом ноги перевернув канистру. Вода с бульканьем потекла на пол. Молчать и упорствовать дальше не имело смысла. Старик встал с колен. «Я Владар. Что дальше?» «Дальше марш вперед! Труба зовет!» — хохотнул Белобрысый, взмахом ладони погасив подрагивающий в жестяной плошке огонек. «Пойдешь с нами на красную линию, да? У товарища Москвина дело к тебе есть. Не время прохолождаться». «А если мне нет никакого дела до товарища Москвина?» Не успел Владар закончить фразу, как Габуния с разворотом впечатал кулак ему в челюсть. Старик растянулся во весь рост в луже воды. Нервный блондин поставил ногу на грудь отшельника и резким движением вырвал пистолет из кобуры. «Будешь выделываться, выпущу из тебя кишки, старый козел. Ты пойдешь с нами и будешь делать вид, что топаешь в компании двух своих самых лучших друзей. И благодари своего бога за то, что товарищ Корбут не разрешил тебя калечить». Как только Гиви убрал ногу, старик встал, кивнул и двинулся к выходу. Произошло то, чего он ждал долгие 30 лет. Корбут, раскопавший секретный проект Немезида, прислал за ним. Корбут уже посещал его в подмосковном приходе, сопровождаемый людьми из госбезопасности. Уговаривал вернуться в проект. Старику пришлось тогда сорваться с насиженного места, переехать, спрятаться на несколько долгих лет, прежде чем вновь решиться вернуться в Москву. Владар надеялся, что ему удастся спрятаться от прошлого, но власть прошлого была в этом мире куда сильнее настоящего и будущего. Время творить молитвы истекло. Пробил час платить по счетам. И приглашал его к себе вовсе не Корбут, а сам Господь. В этом Владар был уверен. Неожиданная покорность старика удивила и развеселила белобрысого головореза. «А ты, дед, молоток!» — покровительственно объявил он, подкрепляя похвалу ударом по плечу. «Так держать! Не рыпайся, и мы станем друзьями! Скажу больше, ты еще будешь гордиться знакомством со мной!» «Соткни пасть, Кенацвале!» — недовольно пробурчал Лацис. «Сначала выполни приказ, а памятник тебе, любимому, будешь ставить потом. Помнишь, как тебя отделали возле полянки?» Не обращая внимания на толчки в спину, Владар остановился, чтобы последний раз взглянуть на свое убежище. В это мгновение он понял, что больше никогда сюда не вернется. В это время в 6 перегонах от Савеловской собирался в дорогу и Анатолий Томский. Машинально засовывая в рюкзак свои пожитки, он размышлял о природе отчаяния. Все то, что в обычной ситуации ты считаешь бесплотным и неосязаемым, обретает конкретные формы, когда приходит беда. Когда враг сжимает кольцо, а глаза застилает пелена страха и безысходности. Когда ночь не заканчивается, а день не наступает. Какой дурак сказал, что отчаяние нельзя измерить и взвесить? Отчаяние схоже с ветром, который гуляет по земле между остовами разрушенных городов, впитывая запах смерти. Его вкус – это вкус воды, которая не прошла через фильтры очистителей, той самой, что оставляет во рту привкус железа и резины. Воды, которую пьют бедняки на самых нищих станциях. Отчаяние, если это настоящее отчаяние, заканчивается там, где заканчивается жизнь. Вес отчаяния хорошо знаком тому, у кого на груди лежит пудовая гиря бессмысленного существования, а цвет? Его можно увидеть, углубившись в любой туннель, с выключенным фонариком. Впрочем, считать черным цветом отчаяния, значит судить о нем слишком просто, он необходим, потому что только на черном фоне можно увидеть свет в конце туннеля. Толик уже просчитал маршрут, по которому двинется на рандеву с Корбутом. Идти придется через Чеховскую и Пушкинскую, дальше Кузнецкий мост. Миновать фашистский треугольник никак не получится. Записка ЧК еще не пропуск через рейх, а документы гражданина полиса не защита для угонщика метропаровоза. Сам виноват. Надо было дать по рукам Аршинову, а не позволять ему кидать тротиловые шашки куда попало. Вспомнив о прапорщике, Толик чуть было не изменил первоначальный план. Слишком уж был велик соблазн подключить к делу старого товарища. Однако Томский тут же одернул себя. Появление в рейхе на пару с этим славным авантюристом увеличило бы риск разоблачения по крайней мере вдвое. Сборы закончены. Толик сменил сапоги на пару стоптанных, но еще крепких ботинок и подаренный кшатриями бушлат на потрепанную куртку и плащ-накидку. Из оружия самый безобидный на вид нож, карман-фонарик, а в вещмешок связку сушеных грибов и фляжку с водой. Нищему собраться, только подпоясаться. А ему и надо выглядеть почти нищим. Не переиграть бы только. Он был самым счастливым человеком на свете. И вот какой-то безумец лишает его всего. Жены, будущего ребенка, теперь надеясь отобрать у Томского еще и жизнь. Томский с решительным видом встал, закинул за плечи рюкзак и вышел за дверь. На гулкой станции было пусто, как всегда в ночное время. Впрочем, не совсем. На скрип петель обернулся какой-то ребенок в камуфляжной куртке и черной бейсболке, которому давно полагалось сопеть на своей лежанке под присмотром мамы и папы. Переглядевшись, Томский понял, что ошибся. Этот малыш не нуждался в опеке старших. Это был вездеход. «Я сплю или брежу?» – насмешливо воскликнул Носов, увидев Толика в полной походной экипировке. «Граф Томский собственной персоной? Куда направляем стопы в столь поздний час, когда силы зла властвуют в темных туннелях безраздельно? И зачем герою этот тощий рюкзак?» Он посмотрел в глаза Томскому и догадался, что дела его плохи. «Все ясно», — с видом полного понимания мотнул головой коротышка. «Сваливаем из полиса. А как же жена и дети?» Хотя настроение было паскуднее некуда, Томский не удержался от радостной улыбки. На ловца и зверь бежит. О лучшем спутнике нельзя было и мечтать. Он вытащил из кармана скомканную записку Корбута. «Полюбуйся, Лена пропала. Мне теперь на Лубянку». Не сговариваясь, они направились к выходу со станции. Толик в двух словах рассказал о похищении супруги и нападении на него самого в районе Полянки. «Лубянка – это только промежуточный пункт», – скептически хмыкнул Носов, удивительно быстро переварив полученную информацию. «Даю патрон за 100, что твоя подруга находится гораздо дальше. В логове самого ЧК. Там же, где и мой брат. В Берелаге». «Где бы она ни была, похитил ее именно твой комендант», — кивнул Томский. «Короче, этот ЧК мне нужен. Живым или мертвым? Лучше мертвым. Если сын пошел в батю, то вступать с ним в переговоры нет никакого смысла». «Сыночка, я не понаслышке знаю», задумчиво произнес вездеход и замолчал, собираясь с мыслями. Воспоминания о Корбуте-младшем, судя по выражению лица карлика, были весьма болезненными. «Вертуха и Берелага схватили меня при попытке освободить Гришку. Я тогда отыскал на поверхности вентиляционную шахту и пролез на площадь Подбельского по воздуховоду. А там клетки, длинные такие, с перегородками. В каждой из них по нескольку зэков. Наконец нашел брата, даже успел с ним обменяться парой слов. Но у них там безопасность толково организована. Один цепной хрен из охраны лагеря, мать его, услышал, как я перепиливаю решетку. Пару зубов этому уроду я, конечно, удалил, но в итоге меня все равно повязали», — допрашивал сам комендант. «В таких случаях он предпочитает пользоваться паяльной лампой. Иногда просто так, иногда раскаляя на огне стальной прут». Вездеход расстегнул верхние пуговицы куртки и показал круглые шрамы на груди. «Смотри, Томский, сектантская яма, о которой болтают все, кому не лень, тут ни при чем. Эти шрамы — автограф Чеслава Корбута. Все пытался дознаться, как я попал в Берелаг. Когда я вырубился, ЧК решил, что имеет дело с трупом, и оставил дверь своей берлоги открытой. Брата я не спас, но сумел выбраться из Берелага тем же путем, каким туда попал». Томский машинально потрогал пальцем круглый бугорок на теле Носова и вдруг осознал, поверил, что Елена находится в страшной опасности. Как всегда в экстремальной ситуации, его охватила лихорадка. Бежать, спасать. Не время распускать нюни, надо действовать быстро и решительно. Но идти на Лубянку нет смысла, Это все равно, что самому сунуть голову в петлю. Нет, он не полезет в западню, а отправится прямиком в образцово-показательный лагерь имени товарища Берия. Чеслав Корбут ищет встречи? Он ее получит. Только не там, где запланировал. Свои проблемы они решат прямо в Берилаге, и совсем не так, как рассчитывает дорогой товарищ ЧК. Это будет игра без правил, тотальная война. Надо будет. Он сам поджарит этого урода на его же паяльной лампе. Никаких правил, абсолютно никаких. Анатолий аккуратно застегнул на вездеходе куртку и похлопал его по плечу. «Шпаги наголо, маркиз Носов», — сказал он решительным тоном. «Готовьтесь к бою. Вас ждут великие дела».